арии и евреи начали движение в свои земли обетованные, евреи в Палестину, арии на земли современной Украины. Начались их всемирно-исторические миссии. Так началась Великая Эра Викрам. Важно уразуметь это движение не столько в географическом, сколько в историческом плане. География превратилась в историю. Моя беседа с идеологами АЭС. В Курчатовской лаборатории номер 2 мы по наивности и для форсу вскакивали в камеру реактора на несколько секунд. И ничего, почти все до сих пор живы. И вы тоже? Я нет, но некоторые из нас помоложе. Из беседы с Александровым. Гуру все настойчивее искал пути установления связи со своими коллегами в Тибете. Я ему в этом помог. У меня был аспирант из Монголии, Шаровин Чулуунбатор, родственник тогдашнего правителя МНР Цеденбала. Сейчас Чулуунбатор – вице-президент Академии наук Монголии. Он устроил так, что академик Окладников, его сотрудники и мы с ними на автобусе могли ездить и делать раскопки свободно по всей Монголии. И мы с Гуру несколько раз участвовали в раскопках на юге Монголии, где была предположительно столица Арьяварты. Отношения СССР и Китая в начале 70-х были неважны. В Монголии стояли наши войска. Тем не менее, с помощью тогдашнего президента Академии наук Монгольской Республики Шерендыба и самого Цеденбала нам удалось включить Гуру в состав делегации монгольских историков в Китай. В Тибет Гуру не попал, но в Пекине сумел установить кое-какие нужные контакты. И с 1973 года к нему шла информация из Китая и даже из самой Лхасы. Все это повторяю благодаря участливому отношению к нам Чулуунбатора, который в силу родственных связей с самим Цеденбалом мог использовать для контактов даже дипломатические каналы. И вот в 1982 году я уже был в Киеве, Гуру получил письмо из Тибета. Великие махатмы самой Агарти информировали его о достижении полного и четкого предвидения атомной катастрофы в Украине с точностью до конкретной АЭС и даты события. «Мы не фаталисты», — писали они, — «но знаем, что легче предвидеть важное событие, чем предотвратить его. В данном случае речь идет о судьбоносном событии для всей арийской исторической миссии, о судьбе Украины. Гуру предписывалось сделать все возможное для предотвращения или уменьшения бедственных последствий грядущей катастрофы». После получения письма из Тибета Гуру как будто подменили. Из тихого мыслителя-отшельника он превратился в настойчивого, энергичного правдоискателя, как его окрестили в партийно-государственных инстанциях, куда он стал обращаться. Я подозреваю, что благодаря Цеденбалу он имел регулярный контакт с Лхасой, со своим монастырем. Оттуда шла все более тревожная информация. Он обращался с письмами и лично в КГБ, в ЦК КПСС, в Президиум Академии наук. На него, я так думаю, смотрели, как на выжившего из ума старика. Он совал в руки чиновников переписанные из тибетской рукописи и переведенные с санскрита пророчества Махатмы V века, читал Катрены Нострадамуса, говорил о своих прошлых научных изысканиях, о Шамбале и Агарте. Я представляю, как, слушая его, криво улыбались и сочувственно кивали головами инструкторы ЦК и оперуполномоченные КГБ. С вами, мол, все ясно. В КГБ его сильно испугали. Информация из Китая, из самой Лхасы, из Агарти. Какой Агарти? Пишите объяснительную. Как, где, при каких обстоятельствах? Гуру вспомнил лексикон лагерных следователей и, как признался мне потом, струсил. В марте 1986 года из Агарти пришло такое сообщение. хвостатая комета Галлея,